совместный и сплоченный вздрог, наша молочная, наш остров, наш храм, где мы по утрам сброд, пара минутная, справляли за утренню, базаром и закисью, сквозь сном и весной, здесь кофе был пакостный, совсем овсяной, овсом свои нравия гасить в рысаках, отнюдь не Аравии, Аркадии пах тот кофе, но как улыбалась нам, редком усадив, бывалый и жалостный, любовниц седых, улыбку и бережной, увянешь, живи, безумью, безденежью, зевку и любви. А главное юности, смешку без причин, усмешки без умысла, лицу без морщин. О, главные юности, страстям не по климату, откуда-то дунувшей, откуда-то хлынувшей, в молочную тусклую, бурнус и тунис, надеждам и мускулам под ветхостью рис. Дружочек, не жалуюсь, рубец на рубце. О, как провожала нас хозяйка в чепце голландского глаженья!